Глава 8. Стоило нам сесть в карету, а мне открыть рот для вполне логичного вопроса, что за кольцо красуется у меня на пальце, как голос подала Злата Злыдивна. Притом не как обычно, на весь керн, а деликатно, тихонечко. Я и не знала, что она так умеет. «Дариночка», — театральным шепотом произнесло зеркальце из закрытой сумочки. «Ты не сильно занята?» У меня от неожиданности дернулся глаз. «Извини», — произнесла я Шаару и достала средство связи. «Да, Злата Злыдивна». «Я не помешала?» «Что ты хотела? Говори». «Если что, я в другой раз...» «Говори», — велела я строго. «Хорошо, Дариночка, хорошо, солнышко», — шокируя меня невиданной прежде покладистостью, защебетала Злата. «Тебе звонила Лизабет Эйвери недавно». «Ночью?» — удивилась я не на шутку. В столь неприличное время подруга могла позвонить лишь по очень вескому поводу. «Срочно набери ее». Против обыкновения Злата не стала читать нотации, и через пару мгновений я увидела встревоженную подругу. Судя по обстановке и звукам, она тоже была в пути. «Что случилось? Ты где? Тебе нужна помощь?» — вырвалась у меня. «Куда приехать?» «Дарина, я сбежала из дома. Она хочет меня убить». Против воли посмотрела на сидящего напротив главу тайной канцелярии. Тот кивнул, выражая готовность помочь. И я почувствовала себя увереннее. «Тебе удобно будет подъехать к моему дому? Если что, я готова приехать за тобой в любую точку столицы. Или дальше, куда скажешь». Бросила взгляд на дракона. Тот снова кивнул. И так уверенно и спокойно он это сделал, что напряжение покинуло мое тело. Проблема подруги будет гарантированно решена, уверена. «Я на соседней улице, сейчас буду». «Сразу иди в дом, мои наверняка еще не спят, примут с распростертыми объятиями». «Пусть лучше подождет, мы рядом», — включился в разговор Шаар. «Это кто с тобой?» — уточнила Лис подозрительно, — и привычным движением поправила локон. Луна на мгновение осветила ее лицо, и я отметила, до чего она красива. А ведь мы с ней похожи. Очень похожи. Она тоже рыженькая, только не такая яркая, как я, а элегантная. И глаза у нее теплого карего цвета, они бессовестно огненные. Леди очарования и женственность, вот как можно назвать Лис. А я — чудовище с несносным характером в юбке. Как говорила порой мама, «Таран в кружевах». «Жених», — ответила, бросив грозный взгляд на дракона. «Пусть только попробует пошутить в столь ответственный момент». «Жених?» Глаза подруги заблестели. На мгновение она позабыла обо всех своих бедах. «Почему ты не рассказала раньше?» «Еще даже родители не знают. Ты первая». «Наконец-то я первая узнала хоть что-то. Вечно вы сами поделитесь секретами, а про меня забудете». Подруга искренне радовалась. Она, как и я, была из аристократической семьи. Только мне позволено было все, и даже больше, а вот Лизабет, злая мачеха, даже в академию не пустила. Клуб драконьей занозы был для нее настоящей отдушиной. Она не успела закончить фразу, как наша карета остановилась. Шар вышел первым, подал мне руку, а затем привел к небольшой закрытой коляске. «Лиз?» — позвала я. Подруга пробкой вылетела из экипажа и крепко меня обняла. «Спасибо тебе, дорогая. Честно признаться, я кружила по городу, не зная, куда податься. Никто не отвечал, и я почти поехала ночевать в клуб». Она отстранилась, выпуская меня из объятий, и поворачиваясь к Шару. «Извините, что испортила вам свидание. Меня зовут...» «Лизабет Эйвери», — закончил Шар и взял протянутую ему для знакомства руку. «И почему ты не отпустил?» Сердце мое тревожно забилось в груди. Высокая, невероятно красивая Лис смотрелась рядом с моим драконом, словно принцесса, дарующая титул рыцарю. Но Шаар, кажется, особо на нее и не смотрел. Меж бровей вновь появилась морщинка, а затем он меня просто шокировал. «Я решу проблему твоей подруги, Дарина. Спокойной ночи». Попрощался он, и, открыв телепорт, увлек туда Лис. а у меня впервые в жизни от возмущения слова закончились. Что вообще сейчас произошло? Напомнила, что Лиз — моя подруга, а не коварная разлучница. Ей можно доверить хоть фиал с драконьим пламенем. И решительно повернулась к калитке, которую для меня открыл слуга. «Живо домой! Чего стоишь у ворот?» Начала ругаться Злата Злыдивна. «Приличные девушки по ночам дома спят, а не загорают под луной». Хмыкнула. «Вот ведь паршивка. При Шааре она — само очарование, а со мной тиран и диктатор». «Немедленно в свою спальню, юная леди!» С порога велела разгневанная непокорностью дочери мама. «Да иду я, иду!» — пробормотала, поднимаясь по лестнице. Только на середине очнулась. Обернулась к родителям, которые так и стояли у входной двери. «Извините меня, пожалуйста, я что-то...» «В общем, кажется, карты Таро не солгали, и я выйду за него замуж». «За Шаара да Арина?» — шепотом уточнила мама. «Угу, но это не точно. Я пока не поняла, развлекается он за мой счет или все же заинтересован». «Подшучивает?» — деловито уточнил папа. «Да». «Издевается?» «Да вот как ты, постоянно», — подтвердила я. «Однозначно заинтересован», — выдал мужское видение ситуации папа. «Почему нельзя просто подарить цветы и конфеты?» — пробурчала я, закатив глаза и продолжив подъем по лестнице. «Потому что ты их не любишь», — донеслось во след. «Крыть было нечем. Я никогда не была романтичной особой. Прошло не меньше часа, прежде чем я успокоилась и приготовилась ко сну. Но тут уже позвонила Лиз. «Я в безопасности», — сразу предупредила она. «Но твой жених... тот еще тип». «Почему это?» «Он переместил нас на крыльцо какого-то дома или поместья. Я в темноте не разглядела. Затем постучал и вручил меня шокированному приятелю со словами «Будешь мне должен», после чего испарился». «Что он сделал?» «Тебе не послышалось, да?» «Хотела бы сказать, что не могу в это поверить, но это будет неправдой». «Я так поняла, у твоего жениха есть дар предвидения, да?» — спросила Лиз. «Друг поверил ему безоговорочно и выделил мне шикарные покои». «Красивый?» «Кто? Дракон?» «Он дракон?» «Да». Лизабет вздохнула от полноты чувств. «Представляешь, я живу в доме настоящего дракона. Он нереально красивый. Его зовут Дан. Пока больше ничего не знаю». «Если у него темно-русые волосы и серо-голубые глаза, это Эйдан Фриц», — поделилась я сведениями. Злата не дала нам нормально пообщаться, напомнив о занятиях, так что пришлось ложиться спать. А наутро я словно белка в колесе носилась по дому, собираясь, затем училась, после делала домашнюю работу, писала диплом и из стен академии вышла затемно и в состоянии зомби. Меня ждала карета с хорошо знакомым гербом. Только вот отвезла не к дракону, а домой. Из плюсов мне таки подарили цветы. Из минусов к ним не прилагался Шаар Дарин с поцелуями. Домой я приехала немного не в духе и сразу легла спать. А на следующий день все повторилось. Я была так загружена учебой, что только через пару дней вспомнила об изумруде, который спрятала в камине своего дракона. Но когда активировала его, не увидела ничего интересного. Велела Злате не отключаться и сообщить, когда Шаар вернется, на что обиженное зеркало сообщило, что оно в шпионы не нанималось, но исполнило требуемое, вечером предъявив мне полуобнаженного дракона с книгой в руке. «Как удачно он сел», — обрадовалась я. «Правильно, дорогой, после ванны стоит погреться у камина». Несколько вечеров я до позднего часа любовалась им, а после видела чудесные сновидения. Короткие, но чудесные. А в выходные случилось чудо чудное. Я проспала до обеда и впервые за сумасшедшую неделю выспалась. Да так качественно, что, сидя за столом с родными, окончательно проснулась и прозрела. Посмотрела на родителей подозрительно. Те ели, как ни в чем не бывало. А ведь как ведут себя родители, чья дочь появляется среди ночи с заявлением, что почти замужем? Как минимум, расспрашивают, что к чему. И Эсме отчего-то в последние дни стало меньше отвлекать рассказами об очередных прочитанных романах, больше интересуясь моей учебой. Не личной жизнью, которая в кои-то веки появилась. Эсме, которую хлебом не корми, дай возможность поговорить о романтике. Пазл складывался один к одному. Да так стройно, что я диву далась, почему сразу ничего не поняла. Отличалась ведь всегда гибким умом и глубоким пониманием проблемы, как говорили преподаватели, и интуицию слушала. И куда это все делось, когда я встретила одного нахального дракона? «Мама, папа, я планирую съездить к Шару. Нам нужно поговорить», — произнесла без лишних эмоций. «Да, конечно», — ответил папа. «Надень новое платье», — посоветовала мама деланно спокойно. «Я сбегаю и скажу, чтобы подали карету», — нашлась Эсме, явно переживая, что если не сбежит, проколется. «Ну, аферисты! И это моя семья! Родную дочь!» Разозлиться не вышло. Я ими восхитилась. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Новое платье я, конечно, надела. И в зеркальце подсмотрела, чем занимается мой коварный кавалер. Ждет меня, разумеется. Уже донесли. Кругом один обман. Но как изящно! Организовали целый заговор против родной дочери. И Шаар. Конечно, весело ему было наблюдать, как я ерничаю, зная, что никуда от него не денусь, думая, что сама загнала его в брачную ловушку. В спальню дракона я поднялась так до конца не разобравшись, что на самом деле думаю по этому поводу. Память то и дело подкидывала интересные фрагменты, и я гадала, что же на самом деле было совпадением, а что... тщательно спланированной тропинкой в распахнутый капкан для строптивой девицы, не желающей выходить замуж. Шар молча взял меня за руку и усадил за накрытый стол. Краем сознания отметила, что даже цветы в вазе — мои любимые, огненно-рыжие каллы. А неподалеку лежит открытая шкатулка с фамильным браслетом. Женским. Ишь, как он в себе уверен. Хотела выразить восхищение вашим гениальным планом. Начала я разнос. «Твоим», — напомнил дракон. «Разве это не ваш общий план с моей любимой семейкой?» — удивилась я. «Нет». На миг потерялась. «Как это нет? Ты хочешь сказать, что дома меня провоцировали случайно?» «Ты заканчиваешь академию, а замуж не собираешься. Разумеется, семья намекает тебе на толстые обстоятельства. Но клянусь, если они и подыгрывали мне в чем-то, исключительно по доброй воле. Я не вовлекал их в свои планы и ни к чему не принуждал». «Ну да, главе тайной канцелярии ведь кто-то помогает не по доброй воле, конечно, конечно. И тем не менее, они обо всем знают». «Разумеется. После того, как ты приняла мое кольцо, я встретился с твоими родителями и объяснил им ситуацию». «Им, но не мне». «Ты еще не была готова. Думаю, потому родители тебя не допрашивали, не хотели спугнуть». Сузила глаза. «Что еще за намеки? Тоже мне нашли трепетную лань. Я хочу услышать все от начала и до конца». Отчеканила по слогам. Вечер перестал быть томным и приятным тоже. Сделала несколько глотков воды, пытаясь успокоиться. «Сперва я хочу услышать твой вариант, дорогая». Синие глаза дракона хищно сверкнули. Кажется, и ему что-то не нравится в нашем разговоре. Только вот что. «Хорошо», — произнесла, отставив стакан. «Подозреваю, что ты выбрал меня до того, как в газете появилась статья о приказе императора». «Верно». «И организовал цепь событий, которая привела меня в твой дом». «Не отрицаю». «Торговки на рынке, гадалка, фан-клуб — все эти люди работают на тебя». «Могу я поинтересоваться, почему ты так решила?» Мягко уточнил Шаар, и у меня затрепетало в груди. Этот гипнотический голос всегда действовал чарующе. Раздражение испарялось без следа. Хотелось покорно исполнять сказанное. Но сегодня я была слишком зла. «Можешь». Дракон посмотрел на меня и усмехнулся, сообразив, что я вредничаю и придираюсь к словам. «Дарина, Почему ты так решила? Поделись умозаключениями. Пожалуйста, Шар, в том же тоне выдала я. Потому что твой фан-клуб не порвал меня на лоскутки для рукоделия. Потому что его глава имеет прозвище, как и остальные твои приближенные сотрудники. Потому что там состоит девушка, тетушка которой мне гадала. Про торговок с их намеками и словоохотливостью тоже объяснять? Не стоит. Продолжай. Пока все верно. Ты весьма наблюдательна. Подозреваю, на рынке наш разговор с кузиной подслушивали, потому по невероятному стечению обстоятельств, ядовито выделила я, никто не упоминал имена других драконов. Кстати, а в библиотеке мне тоже кто-то из твоих подкинул книгу с твоим именем на обложке, а потом подложил в тетрадь вырезку о твоих подвигах? Это был я. Не стал отпираться дракон. У меня неоднократно возникало ощущение нереальности происходящего. Слишком все легко получалось. Так не бывает. А еще ты выдал себя слишком правильным поведением. Сперва оттолкнул, подкинул крючок с работы мечты, затем огорошил кольцом, заставил ревновать, исчез, чтобы я соскучилась. Ревновать? На лице мужчины было написано такое удивление, что я моментально вспомнила, как сама себе организовала повод для ревности. Стоило промолчать, конечно, а так выдала истинные чувства. Я оговорилась. «Ты ведь не любишь ложь», — напомнил дракон. «Хорошо, я немного тебя приревновала к Лис. Мы похожи, но она гораздо красивее. У нее та самая утонченная красота, от которой мужчины сходят с ума. Я была не права». «Рад, что ты умеешь признавать свои ошибки». «А куда деваться?» — пожала плечами. «И, между прочим, я считаю тебя самой красивой девушкой в мире. И я не особо-то вглядывался в твою Лис. Но руку ее не отпускал долго». «Дарина, я увидел ее будущее с моим добрым приятелем и немного подтолкнул их навстречу. Не более. У тебя нет повода ревновать». «Думаешь, нет? А почему в твой дом может проникнуть любая студентка? А в вашу тайную канцелярию может заявиться любая девица?» «Только ты». «Да, конечно. Они еще меня не знали, и потому...» «Дарина». Посмотрела на этого хитрющего гада. И куда только делось то недовольство, что заставляло его хмуриться. Услышал про ревность и расцвел, как маков цвет. И зря. Не так уж я в него влюбилась. У меня просто не было времени найти себе кого-то другого, вот. Шар Дарин изогнул бровь и нежно мне улыбнулся. Ладно, желание искать другого мужчину и рядом не стояло. Да и кто сравнится с главой тайной канцелярии? Ведь только у него есть доступ в столь желанные мной лаборатории. Хмыкнула про себя, сообразив, наконец, в чем крылась причина его плохого настроения. Лаборатории. Вот к чему он меня ревнует. И вполне справедливо. Ради круглосуточного доступа в святая святых, набитые редкими ингредиентами защищенные помещения, я готова на многое. Но не замуж же выходить. Точнее, не за кого угодно я согласна выйти замуж ради них. Просто так совпало. Удачно. «Теперь ты», — напомнила я о договоренности, чтобы не сказать лишнего. «Мне доложили о талантливом артефакторе, который промышляет незаконной продажей изделий. И я пришел в САМИ, чтобы допросить тебя и, возможно, заставить работать на свое ведомство. Это было прошлой весной». «Год назад?» «Да, когда ты случайно взорвала левое крыло исследовательского корпуса. У меня глаза на лоб полезли. Я ведь тогда замела следы, да так, что никто ничего не узнал». «Это вы? Это ты меня прикрыл?» «Потому дело быстро закрыли, списав на бракованный ларь для взрывоопасных ингредиентов», — уточнила, начиная подозревать еще более глобальную интригу. «Да». «Но ведь это нарушение закона», — ужаснулась я. «Это сохранение для нашего королевства талантливого, способного на интересные разработки специалиста». Я склонила голову к плечу и заинтересованно оглядела уверенного в своих словах мужчину. «То есть после Академии ты бы меня в любом случае забрал к себе, А вся эта проверка с ужином — простая формальность? Да. И проверка — это не формальность вовсе, а желание тебя увидеть. Я знал, что ты справишься. И колечко подготовил. Улыбнулась. Продолжай. Становится все интереснее. Ты о многом догадалась и сама. Что-то мне подсказывает, далеко не обо всем. Посмеиваясь, произнесла я и принялась за мороженое. Очень уж оно меня отвлекало от разговора. Я куратор твоей дипломной работы. Господин Ародус? У меня аж ложка из рук выпала. Мне действительно назначили нового куратора, когда я изменила тему диплома, но я и предположить не могла, что им будет сам Шаар Даарин. А ведь мы довольно часто встречались, пили чай с пирожными в столовой, болтали. Он натолкнул меня на идею заключить магический огонь в камень. «Ты знаешь, что мой эксперимент удался, да?» «Ты про изумруд в камине?» — поинтересовался дракон. «Понятия не имею». Я закрыла глаза руками. Выходит, он знал, что я за ним подсматриваю, и нарочно ходил то в одном полотенце, то в брюках и без рубашки. Соблазнял бессовестно. Ни стыда, ни совести. Как он мог перед невинной молодой леди? Ладно, простим на первый раз. «Я так понимаю, диплом у меня в кармане?» — спросила, убрав руки, хотя щеки все еще алели. «Несомненно. Я уже подготовил для тебя целую шкатулку камней, которые могут выдержать драконье пламя. Подарю на свадьбу, вместе с фиалом драконьего пламени». «Думаешь, если отдашь их мне сейчас, не выйду за тебя?» — съехидничала я. «Подозреваю, что пока камни не закончатся, из лаборатории тебя будет не достать», — парировал Шаар. «Не преувеличивай. Лучше расскажи, почему решил на мне жениться? За ум, красоту, добрый нрав?» «За нахальство, скорее», — был ответ. «Что?» «Дарина, даже когда я под личиной, все инстинктивно чувствуют опасность и лишний раз ко мне не приближаются. Только ты спокойно себя чувствуешь рядом, осмеливаешься дерзить, спорить со мной, вредничать. Ты невероятная. У меня чуть было дар речи не пропал от такого признания. Скажу папе с мамой, тут они удивятся». «Ты не злишься?» «За что? За то, что тайно был рядом, прикрыл меня с тем взрывом, защитил от родительского гнева, подсказал, в каком направлении развиваться, как ювелиру и артефактору, за то, что без лишних слов помог подруге, поговорил с родителями, чтобы не ругали. Я нагло влез в твою жизнь и изменил ее под себя. И влюбил тебя в себя, используя все известные мне приемы. Это не романтично и не очень правильно», — признал дракон. «Я привык самостоятельно принимать решения и иногда перегибаю палку». Его плечи были напряжены, словно ждал от меня яркую и не самую приятную реакцию, но я лишь руками развела. «Знаешь, еще неделю назад я бы, может, разозлилась. Я не люблю, когда мной манипулируют и тем более играют чувствами». «Извини». «Рада, что ты умеешь признавать свои ошибки», — с довольным лицом вернула ему саркастическую фразочку. «А куда деваться?» — хмыкнул дракон. «В общем, поскольку мы оба с тобой не особо романтичны, скажу прямо. Мне совершенно не важно, что ты не говорил мне красивых слов, не дарил по букету в день и не водил в модные рестораны. Мне это все неинтересно. Для меня важно, что ты пришел на помощь, когда это было действительно нужно, что с тобой я чувствую себя уверенно и спокойно». «О, боги! А Злата Злыдевна тоже на тебя работает?» — дошло до меня с сильным запозданием. «Нет, конечно, я верна только тебе», — раздалось из сумочки. Приподняла брови, безмолвно дублируя вопрос мужчине. «Она действительно отказалась сотрудничать. Сказала, что по работе все что угодно, но твои секреты не выдаст ни за что и никогда». Прижала сумочку со златой к груди. Кто бы мог подумать, что моя любительница давать непрошенные советы окажется такой верной. И я составлю список действительно важных для меня вещей, куда ты не будешь совать свой нос», — сообщила дракону. «Договорились. А ты?» «Что я? Ты будешь устанавливать какие-нибудь правила?» «Нет». «Почему?» «Ты все равно будешь их нарушать». «Может, не буду», — возмутилась я такой подаче. «Хорошо. Правило первое. Нельзя целовать меня за ужином». категорически запрещено». «Издеваешься, да?» «Я? Ни капельки. Просто предложил, чтобы тебе спокойнее было составлять свой длиннющий список. Я впишу туда и обязанности, и там будет пункт, что ты обязан целовать меня каждый вечер». Что и требовалось доказать. «Я просто немного вредничаю. Тут же надулась я». «Делай, что хочешь. Только не целуй меня за ужином». Посмотрела на этого гада. Вот знает же, что во мне сильно развит дух противоречия, и нарочно издевается. «Когда-нибудь я научусь тебе сопротивляться», — сказала, поднимаясь и делая разделяющий нас несколько шагов. Шар развернулся ко мне вместе со стулом, раскрывая объятия. «Зачем?» — шепнул он. «Я никогда не заставлю тебя делать то, что тебе не нравится. Я люблю тебя, Дарина, и приложу все усилия, чтобы ты стала самой довольной, избалованной и капризной женой». «Не стану я такой!» — возмутилась, про себя жмурясь от удовольствия. «Не станешь, разумеется. Я круглосуточно работаю. Ты будешь работать сколько душе твоей угодно. Мне придется взять тебя на работу уже лишь для того, чтобы почаще видеть». «Может, стоит найти себе помощника и работать чуточку поменьше? Я не позволю тебе меня игнорировать». «Когда закончатся фиалы с пламенем», — уточнила честно. «Командирша, я только учусь. У тебя». «Ты целый год игнорировала самые важные предметы. Науку о поцелуях, например, искусство флирта, тайну намеков». «Это он про старичка-преподавателя, которым все это время притворялся? Очень смешно». Но ехидничать не стала. Хлопнула ресничками, провела ноготком по щеке, проворковала. «Профессор, я непременно все сдам. На высший бал». «Не уверен», — мурлыкнул он довольно. «Более того, могу заверить, что вам придется приложить немало усилий, студентка Даарин». «Я не Даарин». «Скоро станешь», — улыбнулся дракон. «Не уверена», — вернула его фразочку исключительно из вредности. «Я ведь уже все продумала, даже цвет обоев в этой гостиной. И согласовала с подругой-дизайнером Релией Миарон, что она возьмет этот вопрос на себя». «Я вижу будущее нашей семьи совершенно отчетливо. За последний год оно проявилось на 10 лет вперед». «И что там?» — спросила, затаив дыхание. «Ты, я, дети», — перечислил Шар главное. «Два сына». «Но я всегда хотела дочь». «Я постараюсь исполнить все твои желания, мое сокровище», — торжественно пообещал дракон. Сердце сжалось от радости, на губах появилась улыбка. «Но дети — это когда еще будет, а у меня есть и другие желания. Фиал, до свадьбы отдай, хотя бы один». Я в мгновение ока получила злого дракона. «Нет», — припечатал он и поцеловал так, что я забыла о теме разговора. «Ну и ладно, не нужен мне тот фиал. Драконье пламя уже у меня». Разливается по венам, заставляя плавиться в руках почти мужа. «Почти, но не совсем. А ведем-то мы себя уже словно женаты». Отстранилась. Заглянула в самые любимые голубые глаза. Сказала строго. «Держите себя в руках, господин дракон». «Честно скажи, что ты хочешь именно этого?» Напомнил Шар Даарин о моем обещании говорить правду и только правду, потянув за ленту, которая удерживала корсет. «Ты невыносим», — прошептала я, начиная расстегивать пуговицы его рубашки. «А ты совершенно обворожительна, бесконечно прекрасна, самая любимая на свете драконья заноза». «Ты и о клубе знаешь?» — распахнула глаза. «Ну да, это логично, если ты уже год ко мне присматривался». «Присматривался? Да у меня дар речи пропал, когда я увидел, как ты, чумазая, лохматая, в обгоревшем местами платье, спускаешься по веткам дикого винограда. Я влюбился в тебя в тот самый момент, когда ты спрыгнула на землю и закусила губу, раздумывая, куда бежать. Не прекращай избавлять меня от корсета», — рассказал Шаар. «Ого! Я открыл для тебя дверь спортивного корпуса, где ты смогла привести себя в порядок, подсказал твоей подруге, где ты можешь быть, вызвал для вас служебный экипаж и обеспечил тебе алиби». корсет улетел в сторону. «Почему же ты раньше ко мне не подходил?» — спросила, отправляя его галстук на пол. «Ансельм, Виго, Рейдвард, Тор...» — перечислил дракон всех моих основных красавчиков-воздыхателей из Академии за последний год. «Ты всем дала отворот-поворот, поскольку была занята в Академии. Тогда я и устроился в Академию на полставки, но и это не помогло. Не нужно было надевать личину старичка профессора», — с улыбкой сказала я. «К тому моменту я уже понял, что не вынесу, если ты влюбишься в одну из моих личин, и просто хотел быть рядом. Скажи прямо, изучал мои слабые стороны?» «Естественно. А теперь, моя дорогая невеста, достаточно признаний». Меня подняли и понесли в спальню. «Одно маленькое признание все же потребуется», — смущенно произнесла я. «Я тоже тебя люблю». Шаар Дарин остановился посреди комнаты, не выпуская меня из рук. Посмотрел пронзительно. Так, будто ему сложно справиться с эмоциями. Их очень много. «Я дам тебе все, Дарина. Все, что ты захочешь. Даже этот демонов фиал». «Потом», — отмахнулась я. «На самом деле, мне нужен только ты». Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.